А в это время спрашивает главный буржуин у своих буржуинов. Ну, что, буржуины, добились вы победы? Нет, главный буржуин, отвечают буржуины. Мы и отцов побили, и братьев побили, и совсем бы наша победа была. Да примчался к ним на подмогу мальчишки-мальчиш. И никак мы с ним еще не справимся. Очень удивился и рассердился тогда главный буржуин. И закричал он грозным голосом. Да может ли это быть, чтобы не справились с мальчишем? Ох, вы негодный трусищий буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите же скорей и не возвращайтесь без победы! Вот сидят буржуины и думают, что же это такое им сделать? Бог видит, вылезает из кустов мальчиш-плохиш и прямо к ним. Радуйтесь, кричит он, это я все сделал, плохиш. Я дров нарубил, я сено натащил и зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами и желтыми патронами. Тот-то сейчас грохнет. Ой, обрадовались тогда буржуины. Записали поскорее мальчиша-плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья, да целую корзину печенья. Сидит мальчиш-плохиш, жрет и радуется, гад. Вдруг как взорвались зажженные ящики и так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили и тысячи молний из одной тучи сверкнули. «Измена! Измена!» — крикнул мальчишка-мальчиш. «Измена!» — крикнули все его верные мальчишки. Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила и скрутила, и схватила она мальчишек и мальчишек. Заковали мальчишек в тяжелые цепи. Посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же с пленным мальчишем прикажет теперь главный буржуин делать. Долго думал главный буржуин, а потом придумал и сказал: «Мы погубим этого мальчиша, но пусть он сначала расскажет нам всю их военную тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него, отчего мальчиш бились с Красной армией 40 царей да 40 королей, бились, да только сами разбились. Отчего мальчиш и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах, а нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь? Отчего мальчиш, проклятый кибальчиш, и в моем высоком буржуинстве, и в другом равнинном королевстве, и в третьем снежном царстве, и в четвертом знойном государстве в тот же день, в раннюю весну, и в тот же день, в позднюю осень, на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут, те же речи говорят, тоже думают и тоже делают. Вы спросите, буржуины, нет ли мальчиш у Красной армии военного секрета? И пусть он расскажет секрет. Нет ли у наших рабочих чужой помощи? И пусть он расскажет, откуда помощь. Нет ли мальчиш тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумываются. Ушли буржуины, да скоро назад вернулись. Нет, говорит, главный буржуин не открыл. Он нам, мальчишки, бочишь военной тайны. Рассмеялся он нам в лицо. Есть, говорит он, могучий секрет у крепкой красной армии. И когда бы вы ни напали, не будет вам победы. Есть, говорит, и неисчислимая помощь. И сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете. И не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Есть, говорит, и глубокие тайные ходы, но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А и нашли бы, так не завалите, не заложите и не засыпете. А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу. А самим вам, проклятый мой век, не догадаться. Ой, нахмурился тогда главный буржуин и говорит: сделайте же, буржуиной, этому скрытому мальчишу-кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него военную тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой военной тайны. Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают. Нет, говорят они, начальник наш главный буржуин. Бледный стоял он мальчиш, но гордый. И не сказал он нам военной тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола. И ты поверишь ли, о главный буржуин, улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам наша неминучая погибель. «Что это за страна?» — воскликнул тогда удивленный главный буржуин. «Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают военную тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого мальчиша! Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва». И погиб мальчишки-бальчиш. Но видели вы, ребята, бурю? Вот так же, как громы, загремели боевые орудия. Так же, как молнии, засверкали огненные взрывы. Так же, как ветры, ворвались конные отряды. И так же, как тучи, пронеслись красные знамена. Красная армия. А видели ли вы проливные грозы в сухое знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных гор, сливались бурливые пенистые потоки. Также при первом грохоте войны забурлили в горном буржуинстве восстания. И откликнулись тысячи гневных голосов и из равнинного королевства, и из снежного царства, и из знойного государства. И в страхе бежал разбитый главный буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной военной тайной. А мальчишек и мальчиша схоронили на зеленом бугре у синей реки и поставили над могилой большой красный флаг. Плывут пароходы. Привет, мальчишу! Пролетают летчики. Привет, мальчишу! Пробегают паровозы. Привет, мальчишу! А пройдут пионеры.